Уфа. Надобно признаться, что мне не жаль было покинуть Багрова. Два раза я жил в нем, и оба раза не весело. В первый раз была дождливая осень и тяжелая жизнь в разлуке с матерью и отцом при явном недоброжелательстве родных хозяев или хозяек, лучше сказать. Во второй раз стояла жестокая зима, скончался дедушка, и я испытал впечатление мучительного страха, о котором долго не мог забыть. И так не за что было полюбить Багрова. Обратный путь наш в Уфу совершился скорее и спокойнее. Морозы стояли умеренные, окошечки в нашем возке не совсем запушались снегом, и возок не опрокидывался. В Уфе все знакомые наши друзья очень нам обрадовались. Круг знакомых наших, особенно знакомых с нами детей, значительно уменьшился. Крестный отец мой, Мертвага, который хотя никогда не бывал со мною ласков, но зато никогда и не дразнил меня, давно уже уехал в Петербург. Княжевичи с своими детьми переехали в Казань, Мансуровы также со всеми детьми куда-то уехали. Обогащенный многими новыми понятиями и чувствами, я принялся опять перечитывать свои книги и многое понял в них яснее прежнего. Увидел даже то, чего прежде вовсе не видал, а потому и самые книги показались мне отчасти новыми. Слишком год прошел после неудачной моей попытки учить грамоте милую мою сестрицу. И я снова приступил к этому важному и еще неблагодарному для меня делу, неуспех которого меня искренне огорчал. Сестрица моя выучивала 3-4 буквы в одно утро. Вечером еще знала их, потому что, ложась спать, я делал ей всегда экзамен. Но на другой день поутру она решительно ничего не помнила. Писать прописи я начал уже хорошо. Арифметика была давно брошена. У меня была надежда, что весной мы опять поедем в Сергеевку. Но мать сказала мне, что этого не будет. Во-первых, потому, что она, слава богу, здорова, а во-вторых, потому, что в исходе мая она, может быть, подарит мне сестрицу или братца. Хотя это известие очень меня занимало и радовало, но грустно мне было лишиться надежды прожить лето в Сергеевке. Я уже начинал сильно любить природу. Охота удить также сильно начинала овладевать мною, и приближение весны волновало сердце мальчика, будущего страстного рыбака, легко поддающегося увлечениям. С самого возвращения в Уфу я начал вслушиваться и замечать, что у матери с отцом происходили споры, даже неприятные. Дело шло о том, что отец хотел в точности исполнить обещание, данное им своей матери. Выйти немедленно в отставку, переехать в деревню, избавить свою мать от всех забот по хозяйству и успокоить ее старость. Переезд в деревню и занятие хозяйством он считал необходимым даже и тогда, когда бы бабушка согласилась жить с нами в городе, о чем она и слышать не хотела. Он говорил, что без хозяина скоро портится порядок, и что через несколько лет не узнаешь ни старого, ни нового Багрова. На все эти причины, о которых отец мой говаривал много, долго и тихо, мать возражала с горячностью, что деревенская жизнь ей противна. Багрова особенно не нравится и вредно для ее здоровья, что ее не любят в семействе и что ее ожидают там беспрестанные неудовольствия. Впрочем, была еще важная причина для переезда в деревню. Письмо, полученное от Прасковьи Ивановны Куролесовой. Узнав о смерти моего дедушки, которого она называла вторым отцом и благодетелем, Прасковья Ивановна писала к моему отцу, что «нечего ему жить по пустякам в Уфе, служить в каком-то суде из 300 рублей жалованья, что гораздо будет выгоднее заняться своим собственным хозяйством, да и ей, старухе, помогать по ее хозяйству. Оно же и кстати, потому что старая Багрова всего 50 верст от Чурасова, где она постоянно живет». В заключении письма она писала, что «хочет узнать в лицо Софью Николаевну, с которой давно бы пора ее познакомить. Да и наследников своих она желает видеть». Письмо это отец несколько раз читал матери и доказывал, что тут и рассуждать нечего, если не хотим прогневать тетушку и лишиться всего. Против этих слов мать ничего не возражала. Я и прежде составил себе понятие, что Прасковья Ивановна какая-то сила, повелительница, нечто вроде покойной государыни. А теперь еще больше утвердился в моих мыслях. Споры, однако, продолжались. Отец не уступал, и все, чего могла добиться мать, состояло в том, что отец согласился не выходить в отставку немедленно, а отложил это намерение до совершенного выздоровления матери от будущей болезни, то есть до лета. Будущую болезнь объяснили мне ожидаемым появлением сестрицы или братца. Написали письмо к Прасковье Ивановне и не один раз его перечитывали. Заставляли и меня написать по линейкам, что я очень люблю бабушку и желаю ее видеть. Я не мог любить. Да и видеть не желал Прасковью Ивановну, потому что не знал ее. И, понимая, что пишу ложь, всегда строго осуждаемую у нас, я откровенно спросил: «Для чего меня заставляют говорить неправду?» Мне отвечали, что когда я узнаю бабушку, то непременно полюблю. И что я теперь должен ее любить, потому что она нас любит и хочет нам сделать много добра. Дальнейших возражений и вопросов моих не стали слушать. В городе беспрестанно получались разные известия из Петербурга, которые приводили всех в смущение и страх. Но в чем состояли эти известия? Я ничего узнать не мог, потому что о них всегда говорили потихоньку. А на мои вопросы обыкновенно отвечали, что я еще дитя и что мне знать об этом не нужно. Мне было досадно. Особенно сердил меня один ответ: «Много будешь знать, скоро состаришься». Одного только обстоятельства нельзя было скрыть. Государь приказал, чтобы все, кто служит, носили какие-то сюртуки особенного покроя с гербовыми пуговицами. Сюртуки назывались оберроками. И кроме того, чтоб жены служащих чиновников носили сверх своих парадных платьев что-то вроде курточки с таким же шитьем, какое носят их мужья на своих мундирах. Мать была мастерица на всякие вышивания. И сейчас принялась шить по карте серебряные петлицы, которые очень были красивы на голубом воротнике белого спензера или курточки. Мать выезжала в таком наряде несколько раз по праздникам в церковь, к губернаторше и еще куда-то. Я всегда любовался ею и провожал до Лакейской. Все называли мою мать красавицей. И точно она была лучше всех, кого я знал. Весна пришла, и вместо радостного чувства я испытывал грусть. Что мне было до того, что с гор бежали ручьи, что показались проталины в саду и около церкви, что опять прошла белая, и опять широко разлились ее воды. Не увижу я Сергеевки, ее чудного озера, ее высоких дубов, не стану удить с мостков вместе с Евсеичем, и не будет лежать на берегу сурка, растянувшись на солнышке. Вдруг узнаю я, что отец едет в Сергеевку. Кажется, это было давно решено, и только скрывали от меня, чтобы не дразнить понапрасну ребенка. В Сергеевку приехал землемер Ярцев, чтобы обмежевать нашу землю. Межевание обещали покончить в 2 недели, потому что моему отцу нужно было воротиться к тому времени, когда у меня будет новая сестрица или братец.